Землетрясение. Часть первая. Знойный город. Еще в проходной вахтер, бравый вояка, посмотрел на него каким-то ликующе наглым глазом. Вахтер был о двух глазах, но смотрел на мир почему-то прищурившись, попеременно то одним глазом, то другим. Не считал, видно, нужным смотреть в оба. Леонид насторожился. Он привык к вахтерской почтительности. Она предназначалась не ему лично, Леониду Викторовичу Галю, молодому человеку неполных 27 лет, а его должности. Как-никак он был начальником сценарного отдела киностудии и членом художественного совета, словом, важной на студии персоной. «Ну, уволили меня или что?» Леонид тоже прищурился, весело всматриваясь в сверлящий вахтерский глаз. Смотрел, щурился, а сам уже заводил в себе некую пружину, изготавливаясь к бою. Какая бы новость ни ждала его за порогом проходной, что-то серьезное или пустяк, все равно к бою. Невнятица последних недель отточертела. Нужна была ясность в делах, в отношениях. На студии царил полнейший раззор. Второй месяц не платили зарплату, был арестован счет в банке, простаивали цеха. Единственный художественный фильм, запущенный в производство, ныне оказался без режиссера, без оператора, без актеров на главной роли. В режиссере усомнились, оператор уволился, актерские пробы не утвердили. И более того, уже месяц, как на студии не было директора. Его сняли. А тот, кто временно исполнял его обязанности, был вот именно временно исполняющим и не хотел или не умел что-либо предпринять. Так что же за новость, Фаддей Фалалеевич? Приехали, прибыли. Вот она какая новость. Вахтер цедил слова уголком рта. Он не только щурился на мир, он на него еще и кривился. Новый директор? Леонид просто услышал в себе какой-то стальной щелчок. Так все в нем изготовилось к бою. Наконец-то! Он шагнул к двери, но обернулся, придерживая шаг. Еще чуть-чуть надо было повременить, еще надо было, ну что ли, усмехнуться изнутри, а уж потом... Он понимал, первый спрос будет с него, начальника сценарного отдела. Два готовых сценария давно были отклонены министерством, новых сценариев нет, деньги на сценарии израсходованы. А ну, любезный, давайте объяснение. А он не собирался давать объяснение. Он собирался сам спрашивать, негодовать, требовать. Итак, прибыл новый директор. Каков из себя? Актер широко развел руки, шевеля толстыми пальцами и покачиваясь на толстых ногах. Ясно, рассмеялся Леонид. Солидный, представительный, молодой? Актер продолжал водить руками и раскачиваться. Никак не давался ему образ нового директора, не находились слова. Он даже оба глаза приоткрыл на миг, отчего лицо его стало простоватым, а не умудренным и саркастическим, как обычно. «Не в юнош», — наконец выискал он нужное слово, покачался еще чуть-чуть, что-то высчитывая. «Так думаю...» Подполковником войну кончил, а я младшим лейтенантом. Так ведь оно и видно, в актерский глаз все не уставал буравить Леонида. Да, плохи мои дела. Леонид сильно оттолкнул дверь и вышагнул во двор студии. Сразу ослепило солнце. К этому солнцу невозможно было привыкнуть. Кончался сентябрь, а солнце тут еще пылало такое, как в Москве в самый жаркий июльский день.